Лес Ксанфы. Едва Сергей доложил о своем прибытии, как его немедленно проводили в кабинет директора. Не через приемную, где уныло дожидались своей очереди 5 или 6 посетителей, а через какие-то пустынные и полутемные комнаты. Директор, заложив руки за спину, стоял у окна, маленький и сгорбленный, но грозный, похожий на седого взъерошенного коршуна. «Да, время летит», — задумчиво сказал он, глядя поверх мокрых крыш на серые, сиреневые и розовые громады облаков, сгоняемые ветром в сторону заката. «Давно ли ты был первокурсником?» 6 лет назад. А как будто вчера. Все экзамены сданы, дипломная работа зачтена». Осталась одна небольшая формальность. Заключительное испытание? Заключительное испытание. Слегка прихрамывая, директор пересек кабинет и уселся за совершенно пустой письменный стол. По этому поводу ходит много легенд, но почти все они вымысел. Никто не собирается ставить перед вами заведомо невыполнимые задачи. Вас не бросят без пищи и снаряжения. Все гораздо проще. Каждому выпускнику будет поручено конкретное задание, подобранное с учетом его индивидуальности. Ну, например, те, кто не отличался силой воли, столкнутся с проблемами, для решения которых нужны не только знания, но и инициатива, характер. Да, я знаю. Теперь о самом задании. Ты, конечно, слышал о планете Ксанфа. Аборигены называют ее «страна деревьев», а себя — «детьми деревьев» или «древесниками». Земляне никогда не встречались с ними. Наши звездолеты еще не летают так далеко, а древесники не любят покидать родную планету. Все, что известно об этом народе, дошло к нам через третьи руки. 10 лет назад алитяне доставили на Землю несколько семян того самого растения, которое образует знаменитые леса Ксанфы. Я помню, тогда еще было много споров. Одни предлагали высадить семена где-нибудь в Сахаре, другие возражали. Да, с этими растениями связывались большие надежды. Ведь они способны существовать практически в любых условиях. Была бы только опора для корней, солнечный свет да углекислый газ. Но и опасностей было немало. В конце концов, одно зерно все же посеяли на Марсе, вблизи экватора. Теперь там огромный лес. Содержание кислорода в марсианской атмосфере повысилось почти на целый порядок, а среднегодовая температура на 0,5 градуса. До недавнего времени все шло как нельзя лучше. Шло? Позавчера там произошла катастрофа. На, прочти. Пока об этом знают немногие. Он протянул Сергею листок бумаги с машинописным текстом. Это был рапорт одного из членов административного совета Марса, председателю комиссии по внеземной экологии, своему непосредственному начальству. Сухо и немногословно сообщалось, что в таком-то часу, такого-то числа, в самом центре леса, биологического объекта внеземного происхождения, зародился ураган. Аномальное атмосферное явление. Небывалой разрушительной силы, следствием которого явилось полное разрушение исследовательской станции и гибель цитолога Тахтаджана, находившегося в этот момент в лесу. Ураган бушевал целые сутки, но человеческих жертв, к счастью, больше не было. Считается доказанным, что причиной его возникновения является именно лес, а не какие-нибудь другие причины. Комиссия по внеземной экологии предложила заняться этой проблемой одному из наших выпускников. Как ни коротка была пауза, Сергей успел удивиться. Очень уж серьезно, не по масштабам заключительного испытания, оказалась проблема, которой ему предлагалось заняться. Дальнейшие слова профессора, однако, заставили его удивиться еще больше и забыть все здравые рассуждения. «Поскольку задание связано с определенным риском, тебе разрешено взять напарника, желательно эколога-ботаника. Кого бы это выбрать? Ну, скажем, Виктория Бурмина». Директор посмотрел прямо в глаза Сергея. «Она, кажется, из вашей группы. Не возражаешь?» «Нет», — едва слышно ответил Сергей. Во всей вселенной был только один эколог-ботаник, с которым Сергей мечтал бы очутиться на Марсе и где угодно. Вика. «Ну и прекрасно. План работы и всю документацию получишь в секретариате. Отлет завтра в 22:00. Сразу по прибытии разворачивай новую станцию. Бармина вылетит следующим рейсом. Все понятно?» «Да, можно идти?» «Нет, постой». Директор в явном смущении колебался, не решаясь что-то сказать или спросить. «Если все будет хорошо, а я в этом почти не сомневаюсь...» Он снова остановился в затруднении. «Возможно, мы больше не увидимся. Рано или поздно придет время, когда в твоем распоряжении окажутся люди. Много людей. Зачастую их судьбы и даже жизни будут зависеть от тебя. В мире нет более тяжкой ответственности, поверь. И, быть может, тогда ты вспомнишь меня и поймешь. Теперь иди. Будь осторожен. И Марс, и лес — оба чужие нам. Но Марс мертвый, а лес живой». Самый первый на Марсе лес тихо, но явственно шумел. Словно шепелявые детские рты нашептывали что-то молодые растущие побеги. В чаще скрипели и похрустывали роющие корни, могучие, как бурильные установки. Шуршали, пробиваясь сквозь песок, кочующие побеги. Ветви, на опушке красноватые и глянцевые, ближе к центру леса приобретали бурый оттенок и лохматились бесчисленными жесткими чешуйками. А дальше в самой глухомане росли черные, толстые, как столетние дубы, закрученные в спирали материнские побеги. Удивительно твердые и, если верить слухам, почти разумные. Еще в полете Сергей занялся изучением полученной документации. Она состояла из трех папок, первая из которых касалась Ксанфы, вторая – леса, а третья, самая тощая, Тахтаджана. Очень скоро он убедился, что понять биологию леса можно только во взаимосвязи с образом жизни и мировоззрением разумных существ, уже многие миллионы лет находившихся с ним в симбиозе. Поэтому Сергей вначале взялся за язык древесников. Большая часть его словаря была так или иначе связана с лесом. Древесники не создавали технологической цивилизации. Да, очевидно, в ней и не нуждались. Лес поил, кормил и одевал их, давал приют, защищал от врагов и даже лечил. Была в этих взаимоотношениях еще какая-то весьма немаловажная, но трудно понятная для человека деталь, которую Сергей пока угадывал инстинктивно. Сейчас, стоя под лесом впервые в жизни, он уже знал, что крошечная, только что проклюнувшаяся веточка называется вис. Ее нельзя ни срывать, ни трогать руками, но через пару недель, разбухнув на конце и немного удлинившись, она превратится в сайл, и тогда каждый древесник, по какой-то причине покидающий родной лес, должен взять ее с собой в качестве талисмана. Что из коры воздушного корня тарта добывается пряжа, а сердцевина его съедобна, что смола кафан, стекающая по зрелым стволам, помогает почти от любой болезни. Что-то вечное, умиротворяющее и почти сказочное было в глухом шепоте леса. в светло-оранжевых бесконечных дюнах, в глубоком блекло-фиолетовом небе с редкими звездочками вокруг неяркого солнца. Такое чувство Сергей уже испытывал однажды. Тихим и ясным осенним днем, стоя совершенно один среди седых от меха мегалитов Стоунхенджа. Лес навевал покой и сладкую грусть. Он словно связывал между собой прошлое и будущее. Хотелось прилечь в его тени и задремать. Но Сергей ни на минуту не забывал, что совсем недавно здесь погиб человек. Ночь он провел в кабине вездехода. Ему снились зеленые леса земли и полные влаги облака над ними. Ему еще снилась Вика. Утром Сергей распаковал ящики со строительными материалами и занялся возведением станции. Одни автоматы штамповали металлоконструкции нужных профилей, другие готовили надувную крышу. Как только какой-нибудь из автоматов заканчивал свою работу, остальные тут же разбирали его, превращая в болты, гайки и опоры. Незадолго до полудня последний автомат склепал из самого себя переходный тамбур. И работа закончилась. Можно было со спокойным сердцем отправляться в лес. Тропинки, никогда не прорубленные в подлеске, заросли так густо, что Сергею пришлось двинуть впереди себя рослого робота-андроида, вооруженного двумя дисковыми пилами. Налево и направо валились поверженные древесные стволы. Брызгал липкий, красный, как кровь, сок. Так они прошли 50 метров, и макушка робота уже скрылась в густой чаще, когда по всему массиву леса прошло движение, подобное сильному порыву ветра. Десятки гибких ветвей обвили андроида и безо всякого труда перевернули ногами вверх. Лишенный чувства самосохранения, робот и в этом положении продолжал размеренно и сноровисто рубить все, до чего только мог дотянуться. Но держащие его щупальца скручивались все туже и туже. Что-то натужно хрустнуло, и металлическая голова, блеснув линзой телеобъектива, отлетела далеко в сторону. Свободная нога еще продолжала дергаться, словно раздражаемая электрическим током препарированная лягушачья мышца. Впустую визжали пилы. Несколько минут Сергей стоял с тревожно колотившимся сердцем, ожидая нападения. Заросли вокруг сомкнулись, и лишь капли алого сока напоминали о том, что здесь только что прошел робот. Сергей осторожно двинулся назад. Ветки слабо трепетали, мотались из стороны в сторону, словно гусиные шеи, и расступались одна за одной, давая дорогу. Деревья ощущали присутствие человека. Это было что-то новое. Облепив электронными датчиками несколько приглянувшихся ему на опушке леса стволов и взяв образцы для анализа, Сергей без новых приключений вернулся на станцию. Остаток дня он посвятил изучению материалов о Тахтаджане. Начал он с того, что несколько раз внимательно прочитал медицинское заключение о причинах смерти. Оказалось, цитолог погиб от нарушения герметичности скафандра еще до того, как разгул стихии достиг апогея. Все ушибы и переломы носили посмертный характер. Один из экспертов допускал даже, что Тахтаджан сам вырвал патрубок кислородного шланга из дыхательной маски. Зачем? Впрочем, в остальных предположениях можно было обнаружить не больше смысла и логики. Полистав бумаги, Сергей нашел анкету. Сколько же ему было лет? Ага, 43. На фото самое обыкновенное, немного усталое лицо. Глубокие залысины, крупный рот, чуть-чуть асимметрично расположенные глаза. Сын Андрей учится во 2-м классе Ярцевской школы-интерната. Жена Ирина Ковач, астрохимик. Где-то, кажется, Сергей уже слышал это имя. Что тут еще? Автобиография, медицинская карта, копии рапортов, приказы о поощрениях. Все. Никакой зацепки. Вика прибыла на 5-й день под вечер. К станции ее доставил на вездеходе здоровенный чернокурый детина, что несколько подпортило настроение Сергея, уже успевшего извлечь из контейнера с аргоном букет гвоздик. Брюнет вел себя так, будто совсем не собирался обратно, Громко говорил и по каждому поводу отпускал дурацкие, по мнению Сергея, шуточки. Воспользовавшись моментом, когда Вика оставила их наедине, Сергей спросил незваного гостя, входит ли в функции водителя обязанность развлекать сотрудников научных станций, или же это личное, не получившее пока одобрение у начальства, инициатива брюнета. Чернявый водитель высокомерно усмехнулся и, не вступая в пререкания, удалился, прихватив с собой самую пышную из гвоздик. Пока Вика принимала с дороги душ, Сергей разогрел праздничный ужин и испек, вернее, сжег, яблочный пирог. «Ну, как наши делишки?» – спросила Вика, усаживаясь за стол. «Жуткие тайны Марса уже разгаданы?» «Нет еще, пока собираю данные», – ответил Сергей излишне серьезно. Присутствие Вики почему-то всегда лишало его чувства юмора. «У леса очень сложная биология. Это какое-то полурастение, полуживотное. И он сильно изменился в последнее время». «Ну, например?» «Он знает о нас. Ты заметила, как все вокруг заросло?» «Да. Я еще удивилась, почему ты поставил станцию так близко к лесу?» «Это еще не лес, это кочующие побеги. Но за ними придет и лес. Через несколько месяцев мы можем оказаться в самой его чаще». «По-моему, ничего странного. Собака тоже ходит за человеком. И корова, если ее вовремя не подоить». «Лес не корова. От древесников он зависит гораздо меньше, чем они от него». «Ты думаешь, что это важно?» «А почему бы и нет?» «Ты забыл, для чего мы здесь? Нам нужно выявить причину возникновения урагана. Вот и все». «У меня есть одна гипотеза. Древесники жили в лесах так долго, что, возможно, стали частью их организма. Поэтому всякая распря среди них в первую очередь угрожала лесу. Кстати, таких понятий, как корысть и жадность, в языке древесников не существует. Так же, как и горе, зло, ненависть. Представь, что твои руки начнут враждовать с головой или ногами. Кому это понравится?» «Симбиоз, биоценоз, фотосинтез, хлоропласт», — сказала Вика. «Мне они еще в училище надоели. Давай хоть сегодня не будем об этом думать». «Давай», — обиделся Сергей. «А ты знаешь, мне Марс не понравился. Даже Сахара, камни да песок». «А лес? Можно прямо сейчас сходить». «Сходи один, пожалуйста. Я так сильно устала. Вот эти штучки прикрепи к веткам, а эти зарой под корни. Только не перепутай. Я тебя за это поцелую. Но только не сейчас, а когда вернешься». Когда Сергей вернулся, она уже крепко спала в своей комнате. На утро у Сергея была запланирована экспедиция в самую чащу леса. Туда, где погиб Тахтаджан. Так и не дождавшись, когда проснется Вика, он отправился один. Кочующие побеги за последнюю ночь сильно подросли. Да и в самом лесу чувствовалось какое-то оживление, похожее на то, что бывает ранней весной в земных лесах, когда соки начинают двигаться по древесным сосудам. В лесной чащобе было сумрачно от плотного переплетения ветвей. Материнские побеги, все как один, штопором закрученные вправо, напоминали чугунные опоры какого-то фантастического моста. Корни и грунт вокруг них были залиты остекленевшей смолой. Если у леса имелось что-то похожее на мозг или центральный нервный узел, то он находился именно здесь. Обычный инструмент не брал кору материнских побегов, и Сергею пришлось прибегнуть к помощи лазерного манипулятора. Боли лес не ощущал. Винные годы лесовики выедали до трети его биомассы, и еще столько же тратилось на другие нужды. Взяв пробы, он в образовавшееся отверстие вставил датчики. Чувство неуверенности, которое Сергей до этого гнал от себя, надеясь, что с приездом Вики что-то обязательно изменится, все сильнее овладевало им. Множество разных, часто противоречивых данных не складывались в целостную, законченную картину. Бесспорным можно было считать лишь одно – между лесом и человеком существовала какая-то связь. Лес, несомненно, нуждался в присутствии людей, как до того нуждался в присутствии лесовиков. Но вот только для чего? Для поддержания экологического баланса? для расселения семян, для удобрения почвы продуктами жизнедеятельности. А может, этому странному древообразному существу, как и земной росянке, необходим животный белок? Может быть, лес гетеротрофен, чужеяден? Да тут целая лаборатория и за год не разберется. Почему послали именно их, двух недопеченных специалистов? А вдруг это совсем не мои мысли? Здесь ничему нельзя верить. Правильно говорил директор, лес чужой, чужой. Вернувшись на станцию, он застал Вику перед зеркалом со щеткой для волос в руках. Она была так хороша в цветастом купальном халате, так по-домашнему женственна, что у Сергея язык не повернулся сказать, что на Марсе во всех временных сооружениях запрещено находиться без спецкостюма. «Доброе утро», — сказала Вика. «Надо стучаться, когда входишь. Хотела завтрак приготовить, да у тебя ничего не найдешь». «Я сам все сделаю», — сказал Сергей. Допив кофе, он, наконец, собрался с духом. «За тобой должок». «Какой?» — рассеянно спросила Вика. «Поцелуй. Ты вчера обещала». «Так то вчера. Мало ли что может обещать измученная дорогой женщина». Она вздохнула и в упор посмотрела на Сергея. «И вообще, нам надо серьезно поговорить». «О чем?» — спросил Сергей, внимательно разглядывая узоры кофейной гущи у себя в чашке. «Через месяц у меня свадьба». С минуту Сергей молчал, потом очень спокойным голосом сказал. «Поздравляю. А кто жених?» «Ты его не знаешь. Мы познакомились весной в спортивном лагере. Хочешь еще кофе?» «Нет, спасибо. Пойду. Пора проверять пробы». «Только не дуйся, пожалуйста. Ведь мы останемся друзьями, да?» Она быстро наклонилась через стол и уголком рта коснулась щеки Сергея. Как обожгла. На пороге станции он споткнулся и чуть не упал. В наступающих сумерках лес казался темной и глухой стеной. Над головой пылали красные перистые облака, размазанные через весь небосвод. Пыль, неделю назад выброшенная ураганом в верхние слои атмосферы. Сергей вспомнил волосы. Густые, светлые, чуть влажные после купания. Причесываясь, она наклонила голову и следила за ним искоса. Широкий рукав халата опустился, обнажая тонкую чистую руку с гребнем. И взгляд, спокойный, ясный, так смотрит на пустое место, на чужого, неинтересного человека. «Дурак!» — с болезненной отчетливостью подумал Сергей. «Ох, какой же я дурак! На что я мог надеяться?» Он шел сквозь лес, и ветви беспорядочно раскачивались вокруг. Они уже не были послушны и предупредительны, как прежде, и временами даже цеплялись за скафандр, словно пытаясь остановить человека. Вершины материнских побегов шатались от ветра. Где-то с хрустом рухнул перезрелый ствол. В воздухе стремительно закружился песок. «Ураган!» — как будто сквозь сон подумал Сергей. «Ну, конечно, этого следовало ожидать. Лес не злой и не добрый, он рациональный, как сама природа. Смерть неудачникам, дорогу сильным и нахальным. Может быть, и Тахтаджана бросила любимая. Как же ее звали? Ирина Ковач, кажется». И Сергей вспомнил. «Ирина Ковач». Ну, конечно, это именно она доказала биологическую природу большого красного пятна на Юпитере. Потом участвовала в экспедиции «Галилей-12». Что-то там у них случилось. Экспедиция погибла. Точно. В тот же день погиб Тахтаджан. Конечно же, он любил эту женщину. Лес улавливает эмоции любого разумного существа. Страх, гнев, горе, совершенно неведомы жителям Ксанфы. И столкнувшись с ними здесь, лес, наверное, испытал нечто вроде стресса. Отсюда огромное выделение энергии. Вот она, причина урагана. Тахтаджан. Вика! Внезапно его словно пронзило. Станция, Вика, станция будет разрушена. Ветер валил с ног. Сергей невольно опустился на колени. Вырванные с корнем побеги уносились ввысь. В двух шагах уже ничего не было видно. Это его горе породило бурю. Тоска превратилась в ревущий ветер, боль в песчаный вихрь, обида в грохот и стон ломающихся деревьев. Тахтаджан погиб, когда понял, что он единственная причина бури. Неужели уже ничего нельзя сделать? Усилием воли блокировать сознание? Вряд ли сейчас получится. Уснуть? Выключиться? Хоть бы какой-нибудь наркотик. Ничего нет. Тахтаджан нашел выход, но он не успел. Какой неподатливый клапан в маске. Скорее, скорее! Щелчок. Пронзительное шипение. Тесно в костюме. Душно. Запрокидывается в пропасть голова. Очнувшись, Сергей увидел склонившегося над ним брюнета. «Это моя вина», – торопливо сказал брюнет. «Целиком моя вина. Я хочу, чтобы ты это сразу понял, раз и навсегда». Слова доходили до сознания с трудом, словно набор звуков, лишенный смысла и человеческих эмоций. «О чем вы?» – безучастно сказал Сергей. Кроме брюнета, вокруг стояли, склонившись к нему, еще несколько человек. Кто-то поддерживал его под голову. Вики нигде не было видно. «Ну, понимаешь», — продолжал брюнет, — «первоначально в условия эксперимента это не входило». «Какого эксперимента?» «В общем, мы уже подозревали, что причиной урагана были эмоции Тахтаджана, но только подозревали». «Значит, мы с Викой...» «Нет, нет». «Ты не должен так думать. Просто требовались три условия. Трудновыполнимые, если брать их все вместе. Нужен был специалист, достаточно неустойчивая психика и незнание того, что отрицательные эмоции могут вызвать ураган. Специально для эксперимента не разбудишь ведь в себе злобу или там зависть. Ревность. Не станешь стонать от горя. У меня, например... Я главный специалист проекта, Постников. Всегда были на редкость положительные эмоции. Вроде как у сытого питона. Сергей сел, давясь мучительным кашлем. Брюнет нисколько не обиделся и, кажется, даже воспрянул духом, обнаружив в пострадавшем явственные признаки жизни. Это уже потом, когда привез Викторию. Мне пришла в голову дурацкая идея попросить ее разыграть сценку. Если бы она не согласилась так сразу... Да нет, что уж тут, не прощу себе. Когда мы увидели, что начинается ураган, бросились за тобой в лес. Рация твоя почему-то не работала. Кажется, ты просто забыл ее подключить. И вот, не успели. Где Вика? Ее сразу пришлось увести. Эмоции такие, что возможен был новый ураган. Повторяет только, что любит. Кого? Как кого? Тебя, конечно. Скверно получилось, но, может быть, ты учтешь, что... Не дослушав, Сергей поднялся и, пошатываясь, пошел прочь сквозь покорно расступающиеся заросли.